Глава 32. Победа. Толстый шмель с солидным гудением влетел в открытое окно кабинета. Сделав круг, столкнулся с плафоном и тяжело шлепнулся на стол Нины. Прямо на стопку комсомольских билетов. Сконфуженно отряхнувшись, вылетел в окно и взмыл выцветшее от июльского солнца небо. Нина проводила его завистливым взглядом. «Хорошо, шмелю, никаких обязанностей. Лети куда хочешь, хоть на речку, хоть в Дубраву». Вздохнув, вернулась к работе. Накануне секретарь райкома принес целый пакет новеньких комсомольских билетов, и в воскресенье с утра девушки засели за их оформление. У каждой на столе высилась стопка сданных партизанами истрёпанных документов, затертых, подпорченных сыростью, порой простреленных, порой залитых кровью. Некоторые просто приносили справки, выписанные командиром партизанского отряда, о том, что они приняты в ряды ВЛКСМ решением комсомольского актива. Все это следовало проверить и оформить как положено. Дверь распахнулась, на пороге возник Николаев. «Девчонки, вы чего сидите? Там парад уже начинается! Подъем и бегом, марш!» «Какой парад? Где?» «Партизанский парад! Дуйте по Красноармейской на берег Свислочи!» Уговаривать девушек не пришлось, собрались в момент. Несмотря на утро, на улице было уже жарко. Солнце припекало как следует. Макушка лета, 16 июля. У Нины закружилась голова, и чтобы не упасть, она присела на каменную тумбу. «Что с тобой? Ты бледная, как стенка!» — встревожилась Наталья. «Да ничего удивительного. За ней ночью опять приезжали из госпиталя. Второй раз за неделю кровь сдавала». Всплеснула руками Валентина. «Так там же раненые, крови катастрофически не хватает, а у меня первая группа», — оправдывалась Нина. «Да тебе самой уже переливание крови требуется. А ты куда смотришь?» — накинулась Наталья на Валентину. «Не отпускай ее чаще, чем раз в две недели». «Да ее разве удержишь, упрямую такую?» — оправдывалась та. «Сейчас». «Водички раздобуду». Валентина раздобыла не только воду, но и кусок хлеба. Тем временем из-за угла показалась колонна военнопленных. Конвой вел запыленных, оборванных, обросших щетиной немецких солдат в сторону вокзала. Один из пленных, увидев в руках девушки хлеб, что-то быстро заговорил по-немецки, срывая с руки часы, показал знаками, что голоден. Глаза Натальи сузились. Она сложила пальцы единственной руки в хорошую фигу и ткнула ею в сторону немца. «Вот тебе, фашист проклятый! Нашей земли захотели, вот и жрите ее теперь!» На яркой зелени луга в излучине Свислочи собралась уйма народу. Военный оркестр играл марши. Партизаны, вооруженные кто чем, кто советскими автоматами, кто трофейными, а кто и самодельными ружьями, разномастно одетые, но веселые, счастливые, стройными рядами шли с развернутыми знаменами своих отрядов мимо группы военачальников, командиров партизанских соединений, мимо толпы зрителей. Незнакомые люди обнимались, поздравляли друг друга, всех объединила общая радость. Первый за долгие тяжелые годы долгожданный праздник. Девушки в светлых платьях с полевыми цветами в руках радовали глаз, напоминая о счастливом довоенном времени. Высокий парень с винтовкой на плече окликнул Наталью, помахал ей рукой из колонны марширующих партизан, и она вдруг зарделась и помахала ему в ответ — в этот момент она была совсем не похожа на ту девушку, что час назад показала кукиш фашисту. «Это кто?» — спросила любопытная Валентина. «Да так, знакомый, воевали вместе». Еще больше смутилась девушка. «О, понятно, что за знакомый!» — хитро прищурилась подруга. Обратно в райком Нина возвращалась вдвоем с Валентиной. Наталья потерялась где-то в толпе. Фронт откатывался все дальше на запад. Фашистские дивизии, попавшие в Минский котел, были разгромлены. Смолкла канонада, доносившаяся с запада в первые дни пребывания девушек в Минске. Каждый день по радио зачитывали списки все новых освобожденных городов. И, несмотря на бытовые трудности, разруху, полуголодную жизнь, настроение у большинства минчан было радостное. Ощущение близкой победы пьянило и придавало сил, и не прошло и двух недель, как в город вновь пришел праздник. Выплеснулся на улице народным гуляньем, музыкой из громкоговорителей, салютом из всего, что стреляло. Валентина ворвалась в квартиру, как ураган. «Нинка, ты чего сидишь? Айда на улицу! Белоруссию освободили! Полностью!» Обняла, закружила растерявшуюся хозяйку. «Пани, Богуслава, наши в Польше!» Та перекрестилась на портрет Ворошилова, по сеточке морщинок скатилась слеза. Постепенно, усилиями минчан, жизнь в городе налаживалась. Расчищались улицы, ремонтировалось все, что как-то можно было отремонтировать. В заводских цехах параллельно с выпуском продукции шли ремонтные работы. Рабочие после смены брались за кирпичи, лопаты и мастерки. 1 сентября в городе открылось несколько школ. Горожане сами, вместе с учителями, вставляли в стекла в окна, закладывали пробоины кирпичом, чинили и таскали в классы, сваленные во дворах и подвалах парты, выносили солдатские койки. Там, где еще 2 месяца назад были немецкие госпитали и казармы, вновь зазвенели детские голоса и школьные звонки. Не хватало всего. От тетрадок и учебников до учителей. Но все же учебный год начался, и дети пошли в школу. Нина пропадала в школах от темна и до темна, на ходу решая бесчисленные проблемы. Детей надо было не только учить, но и как-то подкормить, организовать их время, пока родители работают. Слишком много опасностей подстерегало их в развалинах. Надо было возрождать пионерские отряды, создавать кружки. Война оставила после себя много сирот. Как выживали они в разрушенном голодном городе? У Нины сердце сжималось при виде недетских глаз на худых лицах, протянутых за подаянием грязных ладошек. Уж она-то хорошо помнила, что такое голод и бездомность. Надо было срочно открывать детские дома, собирать по подвалам беспризорников. Неумолимо надвигались холода, а с ними и новые проблемы. Порой в отчаянии и растерянности бежала Нина в ЦК комсомола. Зимянин находил время выслушать девушку и подсказать решение. 1-2 звонка, и приходила помощь. Нине нравилось общаться с секретаршей Аглаей, у нее она училась спокойной собранности, деловитости, способности без суеты и паники разруливать текущие задачи. Это общение возвращало Нине уверенность в своих силах. Очищались улицы Минска, на месте руин появлялись пустыри, вместо забитых фанерой окон поблескивали стекла. Открывались магазины, заработала поликлиника. Город пережил зиму, и вот уже вновь сменили девушки промокающие валенки на резиновые ботики, а теплые платки — на кокетливые беретики. Ночи становились все короче. Девушки в своей комнатке задернули шторы поплотнее, чтобы солнце не мешало спать. Нина расправляла постель, мечтая лишь о том, чтобы скорее лечь. Валентина, сидя на своей кровати с зеркальцем в руках, выщипывала лишние волоски на бровях и тихонько напевала, как обычно. Вдруг за окном раздался шум, крики, вечернюю тишину прорезали выстрелы, и в комнату девушек вбежала перепуганная хозяйка в длинной, наглухо застегнутой до подбородка ночной рубашке и в попельотках на голове. Пани Богуслава мелко крестилась, бормоча. «Матка Боска, Астробрамска, Ченстаховска!» Валентина вскочила, распахнула окно и высунула голову наружу. С улицы сквозь пальбу донеслось. «Ура! Победа! Победа, братцы!» С Нины мигом слетели усталость и сонливость. Кое-как, натянув платья и накинув на плечи платки, девушки кинулись вниз по лестнице. «Девочки, куда вы? Осторожнее, там же стреляют!» — кричала им вслед пани Богуслава, торопливо распутывая трясущимися руками свои попельётки. А на улице творилось что-то невообразимое. Люди, кто в чем был, некоторые в исподнем, кричали, смеялись и плакали одновременно, обнимались, целовались друг с другом. У кого было оружие, палили в небо, и со всех сторон неслось. «Победа! Ура! Гитлер капут! Разбили фрицев! Полная капитуляция! Конец войне! Ура!» Такой радости, такого всеобщего восторга Нина не испытывала и не видела больше никогда. Все трудные военные годы многим казалось, что вот закончится эта страшная война, наступит долгожданная, выстраданная победа, и сразу исчезнут все тяготы, вернется довоенная мирная жизнь. Но все оказалось не так просто. Люди по-прежнему работали без выходных и отпусков, получали хлеб по карточкам. Дети не знали, что такое конфеты и пирожные. Разрушенное хозяйство с трудом, со скрипом возвращалось на мирные рельсы, и в первую очередь не хватало рабочих рук. Много мужчин навсегда остались в земле, а те, кто уцелели, не сразу вернулись домой. В Восточной Европе спешно строились военные гарнизоны, продолжались боевые действия на Дальнем Востоке. В конце мая через Минск пошли первые эшелоны с фронтовиками. Победителей встречали с оркестром и цветами, в городе все больше становилось людей в гимнастерках, на барахолках появлялось все больше трофейных товаров, и к концу лета начали открываться кинотеатры и рестораны, жизнь менялась на глазах. И в сталинский райком комсомола к несказанной радости Николаева пришло пополнение в виде двух ребят-фронтовиков. В августе Нина засобиралась домой. Зимянин, прочитав ее заявление, глянул хмуро. «Чего это ты надумала уезжать? Что тебе здесь не работается?» «Скоро учебный год начинается. Хочу восстановиться в институте». «Так мы к октябрю университет открываем. Выбирай факультет. Я поспособствую, чтобы зачислили. И учись здесь, на вечернем». «Михаил Васильевич, у меня в Уфе мама и сестра. Я им обещала вернуться, когда закончится война». Первый секретарь задумчиво посмотрел в окно и вздохнул. «Мама. Ну что же, мама — дело святое. Поезжай». Раз обещала. И, подписав заявление, протянул бумагу Нине. «Ступай к Аглае. Она оформит проездные документы. Дела сдашь Федотову». И проворчал вполголоса вслед девушке. «Надо было замуж тебя здесь выдать. Да с женихами нынче напряженка». Через неделю Нина уже шагала по знакомым улицам Уфы. Зябкий августовский вечер тихо выползал из темных подворотен и садов. Под ноги стелились первые опавшие листья, и это было немного странно после нагретых солнцем каменных улиц Минска. Она улыбнулась, вспомнив присказку хозяйки дома, у которой они снимали комнату в Уфе. «У нас на Урале июнь еще не лето, а август уже не лето». Вот и улица Пархоменко. Ничего здесь не изменилось за прошедший год. Тот же покосившийся столбик у соседских ворот. Также гуси пьют воду из лужицы у колонки. Изменилась только сама Нина. Детство, юность остались позади. Столько пережито, столько преодолено, столько переосмыслено за эти месяцы. Ей было странно, словно вот она, взрослая, вернулась назад, в свою прежнюю жизнь, в свою юность. Знакомые окна светились мягким приветливым светом. Нина поставила на землю чемоданчик, с облегчением сняла с плеча лямку тяжелого вещмешка с прощальными подарками друзей, почти новой кацавейкой от пани Богуславы, томиком стихов с вложенной в него фотографией от Валентины, самодельным чернильным прибором из стреляных гильз от Николаева и берестяной шкатулкой с кружевным воротничком внутри от Натальи. Ступив на завалинку и отодвинув край на крахмаленной занавеске, Нина заглянула в приоткрытое окно. Лиля в белой батистовой комбинации и попельётках старательно разглаживала утюгом оборку на платье. Мама, стоя у печки-буржуйки, что-то помешивала в кастрюльке. Нина бросила в сестру подвернувшийся под руку маленький камешек и тихонько присвистнула. Лиля оглянулась и ахнула. «Нинка! Мама! Ниночка наша вернулась!»